Бьорн внимательно начал с тщательного осмотра меня, так как я один управлял антигравитационной платформой, а остальные находились под тентом. Одет я был в пиратскую форму, лицо надежно прикрыто затемненным забралом шлема, и поначалу я не вызывал у него какого-то особого интереса или подозрений, и уже было подумал, что нас пронесет, и мы отделаемся легким испугом. Но не обошлось без проблем. Груз на платформе серьезно заинтересовал его наметанный взгляд. А там сверху в беспорядке лежало все то ценное, что мы торопливо прихватили наверху у пиратов, в апартаментах, и несколько мешков и рюкзаков с тем, что мы прихватили из зала заседаний. Даже под натянутым тентом было прекрасно видно, что груз совершенно разнородный и явно не похож на обычные технические запчасти для ремонта. Там же под тентом находился кадр с Дарсом. «Весьма интересная и необычная поставка», — сказал Бьорн, целенаправленно направляясь к самому краю нашей платформы, с явным намерением заглянуть под тент. «А что именно вы привезли?» «Можно поподробнее?» — спросил он по ходу. Сразу срочно отправил сообщение по нейросети Кадару и Дарсу, приготовились к бою. «Сейчас начнется жара. Запчасти для срочного ремонта кораблей, стараясь говорить грубоватым и резким тоном, характерным для местных пиратов, ответил я как можно более уверенно. Приказали немедленно доставить в док для работ. «Запчасти, говорите?» — ответил он, недоверчиво усмехнувшись. «А давайте-ка внимательно посмотрим вместе, что за запчасти такие необычные и интересные вы везете». Он сунул свой длинный нос под край тента, чтобы заглянуть внутрь, и я мгновенно понял, все, конец нашей маленькой игре в переодевание. «Уничтожить всех?» Отдал команду трем оставшимся, у меня невейским абордажным дроидам. Бьорн как раз заглянул под тент и, наверное, был весьма удивлен, когда ему в лоб прилетел плазменный заряд. Он только успел сказать что-то типа «Ой» и рухнул на пол рядом с платформой. Мощный залп плазменных пушек абордажных дроидов разом прикончил всех ничего не подозревавших агентов СБ. Стреляли дроиды практически в упор и с минимальной дистанции. Плазменные заряды точно попали во все помеченные мной цели, и броня на спшниках совсем им не помогла. Мы с Дарсом быстро и хладнокровно добили двух совершенно не ожидавших ничего подобного пиратов-охранников, которые даже толком не успели среагировать и выхватить свое оружие. Весь скоротечный бой занял не больше нескольких секунд. Противники даже не успели как следует понять, что вообще происходит вокруг, не говоря уже о том, чтобы организовать какое-то серьезное сопротивление или открыть ответный огонь. Вы совершенно зря так поторопились со стрельбой, когда стрельба, наконец, прекратилась и воцарилась тишина, укоризненно сказал нам Кадр. Определенно стоило их сначала допросить и попытаться использовать в своих интересах. Вполне возможно, они знали что-то действительно важное и ценное для нас. В ответ мы с Дарсом только многозначительно промолчали и переглянулись. Пиратов, как и зашников, я всегда ненавидел всей душой и всегда был готов их беспощадно уничтожать без лишних разговоров и колебаний. А что касается этого Бьорна? Этот скользкий тип с самого начала нашего знакомства казался мне крайне подозрительным и опасным. Слишком уж удачно и своевременно он появлялся в нужных местах и, самое главное, в идеальное для этого время. Кадр ответил ему быстро и методично, обыскивая карманы убитых в поисках трофеев, реального времени на любые допросы у нас просто не было. Этот Бьорн уже прекрасно видел, что именно у нас лежит под тентом. Буквально через несколько секунд он бы обязательно поднял тревогу по всей базе, и тогда нам конец. «Возможно, вы совершенно правы, неохотно осматриваясь вокруг», — согласился старик. «Но теперь у нас появилась другая серьезная проблема. Эти свежие тела нужно срочно куда-то надежно спрятать, иначе их здесь быстро обнаружат местные». Дарс уже деловито тащил первое тяжелое тело к ближайшему стоящему кораблю. «Запихнем их всех в маршевые двигатели», — предложил он. «Пока их там найдут, мы уже будем очень далеко отсюда и в безопасности». Отличная мысль, одобрил его идею и стал, активно помогая ему таскать тело. Но сначала тщательно заберем все хоть сколько-то ценное с них. У Бьорна в кармане обнаружился планшет с кодами доступа к различным системам станции. К сожалению, планшет уже самоблокировался, но на открытой последней странице устройство отображало уровни допуска, о которых я даже не подозревал. Видимо, полномочия Бьорна оказались значительно шире, чем мне думалось изначально. Этот СБшаник явно занимал важное место в иерархии станции. «Смотрите, что я нашел», — произнес Дарс с нотками удивления, тщательно обыскивая одного из поверженных СБшаников. «Что там у тебя?» «Приказ барона, заверенный главой службы безопасности. Причем не в электронном виде, а на пластике и с нашими выгравированными физиономиями. Видимо, они здесь искали нас. Значит, они уже пришли в себя после нашего рейда и теперь ищут нас по всей станции», — мрачно констатировал в ответ. «Нужно серьезно ускоряться, времени у нас в обрез». «Когда только успели отпечатать». Такие пластиковые наклейки обычно расклеивали на станциях с подписью «Разыскивается». Мы торопливо затащили тяжелые тела и аккуратно сложили их в двигатели старого транспортника, который стоял неподалеку. Корабль выглядел давно заброшенным. Идеальное место для временного сокрытия улик. «Теперь направляемся к нашей главной цели», — обратился к Дарсу, и, бросив взгляд на Кадара, его возраст сказывался, и по нему это было видно. Одновременно сверяясь со схемой дока, которую скопировал себе на нейросеть. «Свободный ветер должен стоять в третьем блоке, в самом дальнем ряду». Мы вернулись в общий коридор и полетели дальше, рядом с захваченными пиратами кораблями, часть из которых точно не числилась на карточках Варлока. Верфь пиратов оказалась куда больше и длиннее, чем ожидалось по моим предварительным данным. Здесь находилось около 20 судов самых разных типов и размеров, но свободного ветра среди них не было видно. «Вон он, вижу!» — указал Дарс рукой на корабль небольших размеров, который спрятался среди своих более крупных собратьев. Свободный ветер выглядел именно так, как представлялось по голографическим данным в досье Варлока. Изящный быстроходный курьерский корабль обтекаемой формы, рассчитанный на небольшой экипаж из 3-4 человек. «Идеальный выбор для нас и наших нужд сейчас». Настоящий красавец, одобрительно заметил Дарс, не скрывая восхищения. На таком можно далеко улететь. Мы собирались свернуть к кораблю, когда неожиданно во всем огромном доке завыли сирены тревоги.